Сеанс 646, 7 марта 1973 года. Среда, 22:28. Пометка. Вчера Джейн получила письмо от женщины, которая описывала случившийся у нее несколько лет назад прилив невероятных ощущений трансцендентной любви к человечеству. Глубокие чувства сохранились до сих пор. Хотя она и контролировала их. Она никому об этом не рассказывала и интересовалась, не сможем ли мы спросить Сета, что это значит. Еще недавно врачи сообщили ей, что ей осталось жить год или два. Джейн испытывала глубокую симпатию к этой женщине. Кроме того, это письмо напомнило ей о собственных случаях с экстрасенсорикой. Она попросила меня вписать вопрос в блокнот для Сета. Нам казалось, что ответ на него будет интересен многим. По той же причине в конце сеанса, глава 12, мы включили случай с местной жительницей и определенным набором убеждений. После ужина Джейн чувствовала усталость, поэтому я не стал просить ее устроить сеанс. Около 21 часа соседка не смогла открыть дверь и попросила нас помочь. Пока мы разбирались с этим, Джейн пришла в себя и удивила меня, заявив, что хочет провести сеанс. Она начала говорить за Сета очень тихо. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, диктовка. Если вы позволяете эмоциям течь естественным образом, они никогда не поглотят вас. Вы всегда будете возвращаться к логическому, к сознательному мышлению, обновленным. Может показаться, что эмоции противостоят интеллекту или подавляют его, только если вы блокируете их. Необходимо, чтобы вы поняли силу и управляющие функции своего сознательного разума, иначе вы всегда будете считать, что находитесь во власти условий и ситуаций, которые не можете контролировать. Повторю, хотя сознательный разум предназначен для того, чтобы направлять течение вашей жизни своими убеждениями и материализовывать их, непосредственные процессы автоматически выполняются другими частями личности. Вы просто должны верить, что ваши новые убеждения будут работать так же хорошо, как и старые. Может показаться, что религиозные убеждения мало связаны с вашим здоровьем или повседневной жизнью. Те из вас, кто отошел от официальной религии, может чувствовать себя достаточно свободным от кажущейся опасной связи с первородным грехом и тому подобное. Однако никто не свободен от убеждений в этой сфере полностью. Даже вера в атеизм все же вера. В следующей главе мы подробнее разберем ваши представления о добре и зле, мораль, личности, рассмотрим, как ваши идеи отражаются в повседневной жизни. Конец главы. Хорошо. Пауза в 22:38. Итак, заметка для женщины, которая написала вам письмо. Минутка. Ни один человек не знает наверняка, какой день станет для него последним в данной конкретной жизни, которую все называют настоящей. Смертность с рождением и смертью – та структура, в которой душа в данный момент проявляется во плоти. Между смертью и рождением заключена земная жизнь. Вы воспринимаете ее как происходящую в некий отрезок времени, в несколько этапов, и включающую уникальные ощущения в сферах пространства, встречи с другими человеческими существами, которые все в той или иной степени разделяют с вами события, вызванные пересечением «я» с пространством и временем. То есть у рождения и смерти есть свои задачи – усиливать и концентрировать ваше внимание. Жизнь начинает казаться вам более дорогой с физической точки зрения, потому что существует смерть. Кажется, что может быть проще – не знать год или дату, когда произойдет смерть. Конечно, бессознательно это известно всем, но это скрытое знание. Обычно это знание скрыто по множеству причин, но сам факт смерти, личной смерти, не забывается никогда. Это кажется очевидным, но было бы невозможно получить удовольствие от жизни сейчас в структуре земной реальности, если бы не знание о смерти. Вы получили возможность изучать жизнь и переживать ее более полно, чем когда-либо прежде в этом существовании. Ее интенсивность и блеск, различия и сходства, радости и печали – все это открыто для вас сообщением врачи. Я говорю вам, если вы поймете и используете это усиление ощущения от жизни, безусловно, примените его, вы обретете в этой жизни второе рождение, которое сделает бессмысленными прогнозы врачей. Духовно вынесенный вам смертный приговор – еще один шанс жить, если вы способны свободно принять жизнь со всеми ее составляющими, прочувствовать все ее измерения. Уже только это обновит ваше духовное и физическое «я». Переживание, о котором вы пишете, имело смысл на нескольких уровнях. Конечно, оно должно было заранее успокоить вас в связи с событиями, о наступлении которых вам было известно. Это переживание должно быть эмоционально и духовно, сообщить вам об огромной ценности каждого существа, показать яркую красоту, что есть в каждом человеке, научить вас тому, что целостность личности и души сохраняется, она не подвластна разрушению. Вы продолжите существовать, какой бы путь ни избрали, умереть через 2 года или физически прожить намного дольше. Другими словами, вы будете продолжать жить и самореализовываться в любви, которую вы почувствовали. Вы и раньше бессознательно чувствовали, что дрейфуете, что в жизни мало смысла. Под поверхностью событий вы испытывали неудовлетворенность. Вы чувствовали, что обладаете огромной смелостью и способностями, которые не имеете возможности использовать. Не происходило героических событий, которые дали бы вам новое понимание. Не было настоящего стимула подняться, сделать свою жизнь интереснее. И вы бессознательно выбрали ситуацию, которая приблизила кризис, пробудила все лучшее в сердце и душе, чтобы они пытались понять, воспринять, победить. Это и случится наиболее важным для вас способом. Вы больше узнаете и больше совершите, чем могли бы, если бы этого не случилось. Это не означает, что у вас не было других возможностей выбора. Вы выбрали именно такой набор условий, потому что в прошлых жизнях очень боялись смерти и пытались скрыть от себя знания о ней. В этот раз вы навязали ее своему вниманию. Эта жизнь блестящая, вечно уникальная и драгоценная часть ткани вашего существования в целом. Но только часть, и вы покинете ее с радостью и пониманием, когда бы ни умерли, завтра или через много лет. Выбор жизни или смерти всегда за вами. Жизнь и смерть – всего лишь 2 лица вашего вечного изменчивого существования. Почувствуйте и оцените радость своего бытия. Многие доживают до 90, не научившись ценить красоту жизни. Вы жили раньше и будете жить снова. Ваша новая жизнь, говоря вашими словами, рождается из старой, растет в старой, и заключена в ней, как семя заключено в цветок. Мы все путешественники, кем бы мы ни были, и я приветствую вас, как один путешественник другого. Конец ответа. Можете сделать перерыв. Пометка 23.11. Оказалось, что это еще не перерыв. Сет продиктовал страницу для нас с Джейн и потом перешел к главе 12. Перерыв продолжался с 23.22 до 23.40. Конец пометки.